думаю, что будут уместные вопросы, друзья, по этой теме. Если вопросы возникли, мы сейчас споем гимн, друзья, который проникнут размышлениями об этой теме. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, сознание это мне дает покой». Но перед тем, как мы споем этот гимн, я хотел бы небольшой пример привести, друзья. Помню, Валентин Яковлевич Фот этот пример приводил на Благовестие. Когда ему задали вопрос, люди, а предназначен ли я ко спасению, или я, может быть, не предназначен ко спасению? И он говорит, к одному проповеднику подошел очень хитроумный мальчик, и у него за спиной была птичка. Одной рукой он держал птичку, а второй рукой он держал ей голову. И он говорит, проповедник, как вы думаете, в моей руке живая птичка или мертвая? А сам думал, если он скажет мертвая, я покажу, что она живая. Если он скажет, что она живая, я тут же голову сверну и покажу, что она мертвая. А мудрый проповедник знал этого хитрость и говорит, жизнь этой птички в твоей руке. И он говорит, что вопрос вашего спасения, он в вашей руке. Вот захотите свое сердце наклонить к Богу, Бог даст вам дух покаяния. Ожесточите свое сердце, отвратите его от Бога, наследуйте гиену огненную. Жизнь этой птички, судьба твоей души в твоей руке. Вот написано, Давид говорит, я наклонил сердце свое не корысти, а откровением. Друзья, Бог наклонил сердце его или он сам свое сердце наклонил? Если все от Бога, от нас ничего не зависит тогда. Нет, он говорит, я наклонил. Значит, это в моей руке наклонить свое сердце к корысти или к исполнению законов Господних, друзья. И еще один пример. Михаил Иванович рассказывал, когда он был однажды вошел в одну камеру, где-то это было в пересыльной тюрьме, и заключенные узнали о том, что он верующий. И один зэк со второй полки, свесив ноги, говорит, «Святой отец, у меня к тебе один вопрос. Вот ты с детства рос в верующей семье. Ты имя Бог слышал от своей матери, она тебя научила молиться. Твоя мать научила тебя, Библии, тому, что там написано. А вот теперь послушай мою судьбу. Моя фамилия Ноябрьский, потому что мои родители подкинули меня к отделению милиции в ноябре месяце. И тот работник милиции, который нашел меня, его звали Иван. А тот, кто оформлял на меня протокол, его звали Петр. Поэтому я Иван Петрович Ноябрьский. Фамилию мне дали, потому что я в ноябре был найден. Иван и Петр. Он говорит, я своих имен родителей-то никогда не узнаю. А ты, говорит, знаешь и отца своего, и мать. Говорит, меня определили сначала в детский дом, интернат, потом малолетние преступные там, для малолеток тюрьмы пошел, и по сегодняшний день я первый раз в жизни сегодня слово «Бог» услышал из уст человека, который использует его не в анекдоте и не в какой-то пошлости, а в какой-то святости. Я первый раз в жизни это услышал. Вот теперь мне вопрос. Если Бог, ты сказал, что Бог есть любовь, да? А теперь у меня тебе вопрос. Если Бог есть любовь, то почему Он тебе создал вот такие условия, чтобы ты с детства знал Священное Писание, а мне создал вот такие условия, чтобы я ничего до 25 лет не знал, кроме слова «Бог» в матершине и в самых пошлых анекдотах. Если Бог одинаково любит тебя и меня, почему нам такие разные условия создал? И вся камера замолкла. И все думали, а что он ответит? Прекратили карты играть, чефир готовить. Вся камера замолкла. А папа говорит, мне так понравился его вопрос. Я почувствовал, что вот этот кульминационный момент, его очень важно в правильное русло направить. Вся камера ждет ответ. И я сказал, ребята, позвольте мне помолиться. Потом я отвечу на ваш вопрос. Но молись. И говорит, я помолился посреди камеры. И помолился примерно такими словами. Отец Небесный, когда меня привезли в тюрьму, я переступил порог. Мне очень тяжело было оставлять трех маленьких детей, любящую жену, и свободу, и служение. Так много дел осталось на свободу недоделанных. Но когда я услышал судьбу этого человека, несчастного Ивана Петровича Ноябрьского, и сколько же тут таких несчастных и декабрьских, и январских, и февральских, и мартовских. И эти ребята, выйдя на свободу, никогда бы не пришли в церковь, никогда бы не пришли в храм. Я теперь преклоняюсь перед Твоей любовью и добрым намерением, что Ты меня поместил ради них, ради того, чтобы они сегодня первый раз в жизни услышали о Твоей любви и человеколюбии. Ты велик в своих добрых намерениях, Господи. И позволь мне достучаться до их сердец. Я, говорит, когда сказал «Аминь», этот ноябрьский говорит: «Святой Отец, на сегодня хватит. Вот то, что я сейчас услышал в твоей молитве, вот это мне надо переварить до утра. Знаешь, в рот надо положить столько, сколько можно прожевать. Вот нельзя больше. Говорит, на сегодня хватит». А утром он всю ночь размышлял об этой молитве, а у нас утром была прекрасная беседа. И после этой беседы открывается камера, и его вызовут святой, Хорев там, с вещами на выход. И говорит: я понимал, что мне осталось 10 минут, чтобы сказать этим несчастным ноябрьским последнее слово. Вот судьба человека от Бога. Я сказал: ребята, кто из вас хочет, чтобы я вас помолился Богу? Конкретно скажите. Я, говорит, через 10 минут с вами расстанусь, и, может быть, навсегда. И вот они быстро сказали свои нужды, назвали свои имена. Он совершил молитву за всех их. Они сложили ему на прощание, кто чесночок, кто кусочек сала, кто конфетку, кто чего, кто сахарик. И говорит, я вышел из этой камеры, полный их знаков любви. Друзья, вот она судьба, вот как Бог проводит. Бог одинаково всех любит. И в своем человеколюбии Бог для этих людей, чтобы достучаться, посылает своих вестников, чтобы и они также были причастниками Божьей любви. Просто я бы хотел, чтобы мы продолжали размышлять над этой глубокой темой о судьбе человека, что судьба в руках Бога. Бог меняет наши судьбы, когда мы свое сердце наклоняем к Нему. И сейчас споем в размышлении об этой теме этот замечательный гимн «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю». Это как раз гимн о том, что наша судьба в Божьих руках.